Глава 48. Признание. Я смеялся, словно умалишенный, если это вообще можно было назвать смехом. Одной половиной еще в этом мире, другой в чистилище, в том самом чистилище, которого, по утверждению реформаторов-протестантов, больше не существовало. Новоявленные реформаторы церкви могли перестраивать целую вселенную по своей прихоти, сносить соборы одним взмахом руки. В Джорджа меня ожидало письмо, вероятно, от Бланш Перри, и, вернувшись в трактир, я немедленно распечатал его прямо в пивной, на глазах Дадли и Ковдрея, и начал читать «Анвил Сион». Выражение моего лица вынудило Дадли вздохнуть. «Ну, что там еще?» Я поднес письмо к его лицу. Мой батюшка, как вам известно, был кровным валлийцем. Как часто он говаривал мне о вящей пользе знания живого валлийского языка с его устными эпическими традициями в сравнении с греческим и латынью. «Хочешь сказать, что ты не говоришь на этом языке?» — удивился Дадли. Бланш, видимо, полагает, что я говорю. «Анвил Сион, мой дорогой Джон, это все, что я знал». «Черт возьми, Джон, здесь наверняка кто-нибудь умеет прочитать это». «Например, жалкий викаришка из церкви Бениния?» — ответил я почти криком. «Не совсем тот человек. Мне бы не хотелось, чтобы он знал о содержании письма. Письмо, как я понимаю, особой важности. Иначе зачем бы понадобилось писать его этой старобританской грамотой?» Я повернулся к Ковдрею. «Могли ли мы доверить ему?» Меня это почти не тревожило. «Вы знаете кого-нибудь, кто бы говорил по-валлийски, но не был бы связан с Файком?» «Я подумаю», — пообещал трактирщик. — «Только не слишком долго, мастер Ковдрей». Закрыв глаза, я запрокинул голову и сжал кулаки. Когда я выпрямился, Ковдрей смотрел на меня с хмурым видом. Усталые глаза, свинцовая кожа. Бог знает, что он обо мне думал. — «Должен сообщить вам», — нерешительно произнес Ковдрей, — «что трепали здесь прошлым вечером наемники Файка насчет повешения». «Подозреваю, они не намерены тянуть с этим», — заметил Дадли. «Завтра на рассвете». У меня перехватило дыхание. «Времени на королевское помилование у нас почти нет», — с грустью объявил Дадли. Согнувшись от кашля, я пытался сообразить, который час и сколько времени у нас осталось. Дадли не смотрел на меня, пока я силился изобразить хотя бы видимость самообладания. «Город разделился», — сказал Ковдрей. «Прежде в трудные времена людьми руководили монахи, их слово принимали за Божью волю, но теперь викарии». Я с тревогой взглянул на Дадли. Среди нас троих не было более убежденного протестанта, чем он. «Продолжай», — сказал Дадли. «Нелл, ее отец, мать лечили здесь всех. Теперь людям говорят, что все, к чему они прикасались, требует очищения. В умах брожения, мастер Робертс». «Если бы мы все», — промямлил я. «В одном можете быть уверены, господа. Никто из них не пойдет на Медвелл. Поговаривают, что оружие там хранится больше, чем в королевском арсенале». «Не могу поверить», — сказал Дадли, «что они намерены проводить казнь на холме вместо того, чтобы обделать дело втихую». «О, Боже!» — закричал я. «Ее казнь должна стать примером, так же, как убийство Уайтинга служило предостережением для папистов. Назидание всем, кто осмелится мыслить иначе, чем позволено Библией, какой бы из нее вариантов ни был сегодня в почете. А мы? У нас есть только остаток дня и ночь, чтобы остановить казнь. Только Кэррю мог бы остановить ее, Джон. Даже не остановить, но хотя бы отложить на время, пока мы добились бы вмешательства на более высоком уровне. Если, конечно, его уговорить. Но Кэррю... Ковдрей заглянул через мое плечо, и я обернулся. В дверях стоял Монгер. Кивнув, я пригласил его войти. Кэррю знает, что суд не более чем жалкая комедия. Разумеется, знает. Но, если дело касается колдовства, он готов исполнить примитивное правосудие. В душе он моряк. Вешать на реях, топить в море — это в его стиле. И чтобы расшевелить его, надо оспорить справедливость самого обвинения, если нам удастся найти того, кто в действительности убил Мартина Лидгоу тогда. — И пытал его, — сказал я, — не забывай об этом. — Думаешь, я мог бы такое забыть? Думаешь, что я когда-нибудь смогу позабыть об этом? Глаза Дадли горели пламенем ярости, в комнате царило уныние, а во мне по всему телу разливалась холодная тоска осени. «Прежде всего, — сказал я, — если представить Кэррю доказательства того, что кости на участке Нелл были подброшены, собираешься выколотить всю правду из этого мерзкого костолюба?» Монгер откашлялся, и Дадли повернулся к нему. «Костолюб болен, — сказал кузнец. — Сильно. Возможно, смертельно. А если точнее? Мы полагаем, это овечья чума. Ковдрей затаил дыхание. Монгар пожал плечами. Сомнений почти никаких. Мэтью осмотрел его. У Бенлоу появились язвы с черными сердечками. Это все проклятая шерсть, проворчал Ковдрей. Небось, кто-то из фермеров спихнул ему по дешевке шкуры зараженных овец. До сих пор ничему не научился. Вот черт! Только этого нам не хватало. — Если хотите поговорить с ним, — сказал Монгер, — то лучше поторопиться. Просто не подходите близко. Последовало молчание. Бенлоу неважно выглядел этим утром, но я посчитал его состояние следствием обильной выпивки. «Я иду», — сказал я. Он тоже хотел поговорить со мной. Сказал, что может указать, где лежат кости Артура. Я думал, это только уловка, потому как... Я посмотрел на Дадли, который лишь махнул раскрытой ладонью, показывая, что соблюдать осторожность теперь уже было поздно. Я обратился к Монгеру. У нас имеется основание думать, что кости Артура перезахоронили в Бутли, в лесу, возле церкви. «Там, рядом с церковью, действительно стоит небольшой лес», — подтвердил Монгер. «Только этот лес молодой». «Совсем не обязательно, чтобы он был древним. Если кости перенесли на новое место только перед арестом Уайтинга, то это случилось 20 лет назад». Возможно, деревья посадили вокруг могилы. — Ты можешь помочь нам с этим, кузнец? — спросил Дадли. — Нет. Но я знаю людей в Бутли, которые могли бы помочь, если бы решили, что для этого имеются весомые основания. Бутли не такой уж большой. — Ты мог бы убедить их. Можешь поехать с нами. — С нами? — возмутился я. «Если кости там, нам лучше побыстрее найти их», — ответил Дадли. «Предлагаю покончить с этим прямо сейчас. Нельзя терять времени, ибо завтра...» Он посмотрел на меня и отвел взгляд, как будто предчувствовал, что завтра я могу выкинуть какую-нибудь глупость и провалить нашу миссию. «Возьмем человек 12», — велел Дадли Ковдрею. «Кэррю пока не беспокойте. С ним я поговорю позже». 12. Я посмотрел на Дадли, затем на Ковдрея. Трактирщик кивнул. «О, только ради бога, Джон!» Дадли с болезненным видом плюхнулся на стул. «Ты думаешь, я бы потащился сюда, не обеспечив нам прикрытие?» «Что?» «Как ты думаешь, почему Кэрри относится к нам с такой неприязнью? Да потому что его просто бесит, что столько людей, опытных солдат, занимаются только тем, что тайно прикрывают задницы двух человек, которых он...» Дадли надул щеки. «Знаешь, меня он просто не любит, а тебя презирает». «Сколько?» «Сколько солдат? Не знаю. 20, самое большее. Не целая армия». «И почему я решил, что живу в одном мире с этим человеком?» «То есть, если я правильно тебя понимаю, вооруженные люди оберегают нашу жизнь с тех пор, как мы приехали в Гластонбери?» Я повернулся к Ковдрею. «Вы знали об этом?» «Охрану удвоили после убийства вашего человека», — ответил Ковдрей. «Даже сэр Питер забеспокоился. Он такого не ожидал, однако предвидел трудности». «Он сам не знал», — возразил Дадли. «Никто из нас не знал. Несколько человек приехали раньше нас по приказу Сесила. По крайней мере, выходит, моя жизнь что-то дозначит для Англии. И даже твоя, по-своему». «Шестеро живут у меня в подвале», — сказал Ковдрей. «Ночью выходят сторожить подступы к трактиру. После объявления розыска убийцы жизнь в городе замерла, и лишних людей никто не заметил». «И когда Кэрри ездил в Эксетер», — добавил Дадли, «на самом деле он находился не дальше, чем Уэллс. Теперь ты все знаешь». «Благодарю покорно». «Джон, пойми, если есть на свете человек, который проживает свой день с оглядкой, так это ты. Тебе необходимо понять, кто ты на самом деле». «Неуверенный в себе человек». «Просто решили, что неразумно беспокоить тебя такими вещами». «Кто это решил? Ты? Кэррию? Сесил? Может, скажешь еще, что и Файк обо всем знает?» «Файку ничего не известно о наших делах», — отрезал Дадли. «Понимаешь, ты опять за свое. Вот потому-то тебе ничего не сказали. Стал бы ты разрывать могилу, если бы знал, что за тобой наблюдают. Мы, конечно...» — Дадли развел руками. «На такой случай их было только двое. Приказано было не подходить ближе подножья холма. Им не полагалось видеть, чем мы занимаемся». Унижение было мне нестерпимо. Я чувствовал себя чужим в этом провонявшем сидром доме. Я думал уйти, чтобы поразмышлять в одиночестве, но, дойдя до дверей, вспомнил, что говорил Дадли в тот день, когда мы плыли по Темзе. Задержавшись, я развернулся и высказал ему в лицо: «Редкая возможность побыть простым человеком. Без помпы». «Фигуральное выражение», — ответил Дадли. «Что-то вроде того. Ты прав. Ты мой друг, и мне следовало сказать тебе. Всему виной лихорадка». «Поезжай за своими чертовыми костями!» Я развернулся и вышел на улицу в серый, послеполуденный полумрак. Я до сих пор ничего не ел, но времени на еду не было. По крайней мере, я выполнил свою задачу, расшифровав записи Леланда. Если костей Артура в Бутли не было, значит, я переоценил мудрость гластонберийских монахов. Теперь у меня были хотя бы развязаны руки, чтобы приложить все оставшиеся силы к выполнению задачи, которая казалась мне намного важнее. Дождь перестал, и, несмотря на холодное небо, день был на удивление теплым для этого времени года. Яркие вспышки огня полыхали в моей голове, пока я брел по главной улице города. Наполовину в чистилище, наполовину в доме для умалишенных.